«Гребите, гребите, гребите, да гребите же вы, или мы все покойники!» Неожиданно услышал я чье-то отчаянное, через амулет связи. Этот крик вырвал меня из мыслей, а потому потребовалось время, чтобы понять, о чем речь. Видимо, кто-то из моих попал таки под горячую руку Кайда. Это тревожило и сильно, но размышлять над этим, теряя время и нервы, не стал. Я все равно не мог быть там, я все равно ничем не мог помочь, и все, что я мог сделать, это побыстрее вызволить Кида. В конце концов, не зря же я Кару отправил отвлечь внимание Кайда. Последняя мысль заставила меня сосредоточиться на том, что происходило вокруг меня, сосредоточиться на побеге. Но, прежде чем действовать, я, рассказав о плане, решил предупредить спутника. «Кит, я тебя предупреждаю, если ты кому-нибудь об этом болтнешь». Ублюдок смеялся. «Слушай, давай по-хорошему. Когда я тебя вытащу, у тебя появится передо мной долг жизни. В уплату я прошу только молчание». «Ну нет, лучше уж я жизнь буду должен, чем скрывать такое», — продолжал смеяться гад. Я вдохнул побольше воздуха в легкие, выдохнул его, чтобы сохранить спокойствие и трезвость мышления. Это внезапно помогло, и мне в голову пришла идея. «Хорошо, рассказывай. Тогда я сболтну, что ты обнимался с замаскированным мужиком, прекрасно зная, что он мужик, и что тебе это нравилось». Юстас настороженно замолчал. Видимо, с этой стороны он на наш план не смотрел, и, кажется, согласился с моим доводом. На том и порешили. Оба молчали о том, как, фактически позорно, бежали из замка Кайда в обнимку. И так мы прошли зверинец и мост. Звери, кажется, знали запах пиратов и макияжа, а потому даже голос не подали, и нас не тронули, спокойно пропустив. А на мосту, даже если там и были ловушки, самураи не решились пустить их в ход. Издали видя лишь гейшу и ее клиента-пирата, который мог оказаться из команды их сёгуна. К счастью, Кида в лицо знали немногие самураи, потому что охраной пленников Кайда занималась его команда, так что, и мне, мягко говоря, не по себе было, семенить под локоть с Кидом, при этом отвратительно, на мой взгляд, хихикая над его идиотскими, придуманными с наскоку, шуточками, и делая вид, что он не опирался на мой локоть весом всей своей души. Юстасу тоже приходилось несладко. Ему нужно было расслабленно, как бы заигрывающе навалиться на меня, и исправно шевелить ногами так, будто он просто немного пьян, а не едва волочет конечностями. И хорошо, что мы нашли, где отмыть его рожу от запекшейся крови и грязи. А еще хорошо, что было темно, и опухшую рожу моего горе-союзничка было не видно. А да, он просто смотрелся уродцем, хе-хе-хе. Когда шли по мосту, я, честно говоря, нервничал. Паранойя разыгралась. Мне казалось, что нас давно разоблачили, и что мы идем в засаду. Или что сейчас мост под нами провалится, и мы рухнем прямо в кислоту. Ну мало ли, может, на деревянных мостках был тщательно замаскированный люк для незваных гостей, таких, как я. Десятки взглядом самураев заставляли меня нервничать, что ли. А вообще, подозревал, что макияж, шмотки и роль женщины для развлечений дурно на меня действовали. То ли я слишком сильно вжился в роль, то ли еще по каким причинам, но я вдруг напомнил себе нами в моменты, когда та боялась последствий наших безумных поступков. БРРР, просто. И все же, мост мы миновали благополучно, завязнув лишь у гарнизона. Самураи долго пытались выяснить, почему я задержалась, и выхожу в компании пирата, будто какая-то юдзё, проститутка по-местному, а ведь высококлассным гейшам, с которыми я вошел в замок, строго запрещалась проституция. Гейша не могла позволить клиенту даже проводить себя до дома, потому что это сильно ее компрометировало. Вот по этому поводу к нам и прицепились. И я ведь почти сумел заговорить охране зубы. Нас уже отпускали, когда к гарнизону заслона присоединился один из городских патрулей. Его руководитель быстро прибежал к начальнику гарнизона, который уже готов был нас пропустить, и хозяйка заведения, в котором обучались Майка, будущие гейши, и в котором можно было нанять гейш, как оказалось, меня сдала. Сказала, что я им угрожал, имя мое назвала, и цель вторжения. Злился ли я на нее, что за глупости? Она правильно поступила. Понимала, что сам я из их одежды не выпутаюсь, а значит, если меня поймают, ее казнят, и девушек, сопровождавших меня, тоже. А если не поймают, рано или поздно вычислят, как я попал в замок, и произойдет то же самое. Это напомнило мне, как Канис на небесном острове сдала нас Энилю, потому что иначе ее и ее отца казнили бы. Дамочка, к тому же, не слишком верила в меня, так и говорила ведь, что убьют, но все равно помогла, и дала время на исполнение задачи. И девушки ее, скорее всего, знали о планах хозяйки. Но талисман на удачу был искренним подарком, пожеланием от всей души. Я чувствовал, так что, но все равно это грозило серьезной заварушкой. Переварить доклад патрульного самураям я не позволил. Дотянуться до ятагана в ножнах, прикрепленных к ноге, которая не только была закрыта тряпками, но и прижата к ноге кида для его устойчивости, я не успевал. И, честно говоря, сам не понимал, как сумел быстро сориентироваться, просто выхватив рукой одну из стальных шпилек с подвеской из прически, и, на каком-то странном автопилоте, воткнул ее левой рукой в нервный узел в плече начальника самурайского гарнизона до того, как он успел крикнуть. Ему было страшно больно, и лечиться он, скорее всего, будет долго, зато живой и бессознательный. Остальных, тех, кто нас видел, я смел сильно растянувшейся резиновой ногой, тоже, до того, как они успели среагировать и достать клинки. Больше вытягивать ноги или руки я не рисковал. Даже защищая их демонической волей наблюдения, я мог получить раны и травмы, что могло осложнить побег. Все же все силы и возможности самураев были мне неизвестны, а в мире полно было странного и необъяснимого. Короче, это был не тот случай, когда я мог позволить себе рискнуть, и когда во мне проснулось благоразумие. Неужели, когда я обзавелся немалым флотом, неужели я осознал, что ответственен за жизни тех, кто доверился мне, а раз они были зависимы от моей жизни, я не имел права рисковать своей. Когда я успел так измениться, неважно, стоило принять как данность, и подумать над этим после. Мы неслись через заслон уже открыто. Не было смысла прятаться, ведь самураи знали, что я, не гейша, а пират, враг их сёгуна Самы. Значит, Кайда все равно узнает, кто похитил его пленника. Значит, я зря крался изначально, хотя это сильно выиграло мне время. Скорость мы, похоже, набрали немалую. За нами гнались, и пытались попасть по нам дальнобойными техниками, а также стрелами, но они просто не долетали. И все же, в какой-то миг, нас загнали в угол. К тому времени, уже и я был на грани того, чтобы обессиленно рухнуть оземь. Сопротивляться физически, вот уж глупость. И тогда я не побоялся вызвать ураганный ветер. Именно он, неожиданно, нас и спас. Дело в том, что постройки все на территории заслона, да и не только, были нарошечными. Дерево мягкое, ломкое, вместо стен, бумага или сплетенные вместе листья какой-то травы. Крыши были потяжелее, но им ни на чем было держаться, ни за что цепляться. Короче, порывы сильного ураганного ветра разнесли все это в щепки, заполонившие все вокруг и мешающие обзору, и атакам тем более. Порывы ветра были такой силы, что валяли некоторых легких самураев по земле, и унести могли бы, но я просто не стал усиливать мощь стихии, странно симпатизируя таинственным воинам из закрытой страны. Я не хотел их губить, ведь они мне ничего не сделали. По крайней мере, пока. А дома и постройки, ну и что? Мне показалось, что они и были построены нарошечно специально. От холода, дождя и несильного ветра защищали, горели быстро, а если что, их недолго было восстановить. Да, а да, я был в родной стихии, когда волосы и одежду трепал ветер, когда шумело в ушах, когда мимо пролетали крыши построек. Внезапный ураган сильно отвлек самураев, что дало нам с кидом время собрать остатки сил в кулаки и, стиснув зубы, снова прорваться, теперь уже в город. За нами продолжали гнаться, а я продолжал убегать, петляя в узких улочках, в надежде оторваться и взлететь бы нам в небо сразу, но мне не хотелось мелькать перед самураями, прислужниками Кайда, да и вообще перед местными крыльями. Потому мы и бежали, надеясь скрыться с глаз. Нас то нагоняли, почти окружая, то отставали от нас, но все равно не выпускали из вида. Шороху мы в городе навели немало, пробежав добрую половину, прежде чем, свернув в очередной темный и узкий проулок, и юркнув в тень до того, как туда же свернули самураи. Да, город стоял на ушах, а мы быстро-быстро преодолели еще несколько улиц по тени, затаившись. Некоторое время пришлось прождать, чтобы убедиться. Самураи потеряли след, а потом, быстро выскользнув из тени, я дернул из-за наглухо завязанного пояса халаты, чтобы спустить кимоно и остальные тряпки с плеч, ведь мне не хотелось портить красивые, хоть и женские шмотки, которые отлично вписались бы в мою коллекцию всяких безделушек, напоминавших о приключениях. Если бы не смог оголить спину и руки, точно испортил бы кимоно, порвав его крыльями. А так, они раскрылись с тихим хлопком, и мне пришлось зажать рот киду, чтобы не завопил от неожиданности. Собирался ведь это сделать, зараза. Так вот, раскрыв крылья, я перехватил горе союзничка в районе поясницы и взлетел, быстро-быстро набирая высоту. Во-первых, чтобы не заметили, а во-вторых, здраво подозревая, что защитный барьер сейчас, после переполоха, что мы устроили, работал в обе стороны, не впуская и не выпуская чужаков с недобрыми намерениями. Барьер, действительно, никуда не делся, но мы вылетели из него почти буквально пулей. Дальше я смутно помнил, как летел, только снова цифры и отрывочные воспоминания мелькали в сознании. Однако, недолгое воздействие техники неизвестного мне дьявольского плода позволило остаться в сознании и благополучно долететь до намороженной мною льдины, сильно растаявшей за время моего отсутствия. Льдину я, в итоге, подморозил, делая больше и по площади, и по слою льда, чтобы выдержало двоих, и мы рухнули на нее. Сколько мы просто дышали, лежа на льду, пытаясь прогнать из мыслей цифры, я не знал. Передал только через амулет своим, чтобы делали ноги из опасных акваторий на базу, ведь кида я вытащил. От удовольствия лежания на льду во всех тех тряпках, в которые я был запакован, то есть от влажной прохлады на разгоряченной коже и мышцах, которые все еще сводило от напряжения, я даже задремал. А кит, похоже, будучи не в лучшем состоянии здоровья, вообще вырубился. И течение мягко несло нас в ночи прочь от страны Вано. Впрочем, даже сквозь дрему я услышал тихий плеск волн, словно о борт корабля. Даже сквозь закрытые веки увидел приглушенный зачем-то свет корабельных фонарей. Спасаться бегством бы, ведь это могли быть наши преследователи, но от усталости шевелиться было лень. Поэтому, когда меня окликнул голос, я, вздрогнув, сел с размаху, задирая голову, чтобы осоловело всмотреться в человека, перегнувшегося через борт. Так и знал, Мугивара, что опять ты влез в какую-то авантюру, которую сам же и придумал. «Джос!» — воскликнул я, увидев хорошо знакомый корабль друга. «А кто еще ты думаешь, по первому слову твоего сумасшедшего старшего братца, в ночь кинется тебе на помощь?» Ехидно прищурился он. «Ты же знаешь, среди людей кайда полно наших шпионов. Получив их доклад о внезапной расстановке сил, и зная, что это твой флот чудит, он быстро сделал вывод, где находишься ты сам, и что тебе не помешает быстроходный корабль, который вывез бы тебя из акватории кайда». Я засмеялся. Братец решил подсобить в моих делах, и умудрился сделать это, не задевая гордость. А Джозу, старому другу, я был всегда рад. «Давай, тащи своего приятеля на борт. С помощью библ-карты меня нашел», — уточнил я, вставая на ноги, закидывая кида на плечо и запрыгивая на борт одного из кораблей Йонка Огненного Кулака Иса. «И узнал тоже с помощью нее», — важно кивнул Джоз, пытаясь не засмеяться. Я вспомнил, что одет и раскрашен просто неприлично, и все-таки хмыкнул. «Хорошо, ты вовремя, дружище», — выдохнул я, пожимая Джозу руку. «Буду признателен, если твой бортовой врач займется моим спутником», — я кивнул на кида, которого положил на палубу, — «а твои люди помогут мне выпутаться из этих тряпок. Взамен, я расскажу тебе о своем новом приключении». Можно было бы, конечно, сразу перенестись в штаб, но отказать себе в общении с Джозом я не мог. В любом случае, миссию я выполнил успешно, мы были в безопасности, и, до нового приключения, можно было ненадолго расслабиться. Глава 90. Пиратская легкомысленность. Сижу я, значит, Ник, на фальшборте корабля Джоза, болтаю ножками, любуюсь небушком, неторопливо беседую с друзьями, да и, в общем, всячески скрываю снедающее меня беспокойство за приступом искреннего наслаждения жизнью. Ветерок развивает мои длиннющие лохмы, едва слышно хлопая дорогущим, как выяснилось, кимоно, небрежно перевязанным мною под крыльями через плечо, наподобие плаща. Хвост свисает за борт, покачиваясь в такт корабельной качке. Крылья, в кои-то веки, наслаждаются солеными брызгами моря. Приятно было их расслабить вот так, хоть я и знал, что к вечеру они будут жутко чесаться от соли и чересчур яркого солнца. Непривычные, неежные, короче, наслаждаюсь я жизнью, ну или пытаюсь это делать, в компании Джоза и его первого помощника, как вдруг из лазарета выскакивает мумия. В смысле, это был от голени по шею с головой, исключая лицо, замотанный бинтами, без намека на одежду, Человек, его лицо, не считая перемотанного все теми же бинтами лба, было намазано какой-то жирно блестящей на солнце, но придающей коже зеленоватый цвет, мазью. И вот эта мумия металась по палубе, пока корабельный врач с помощником и парочкой матросов пытались ее поймать. На первый взгляд, мумия просто пыталась сбежать от своих мучителей. Но куда же денешься с корабля в открытом море? Однако, наблюдая за мумией, я понимал, что она металась просто уворачиваясь от врача и матросов, как от раздражающих помех, и просто искала кого-то, заглядывая за составленные на палубе ящики, выставленные из трюма для просушки после недавнего шторма, и поглядывая на команду корабля. Мы с Джозом и сидели за одними такими ящиками. Я на фальшборте, он, привалившись к оному спиной, сидя на палубе. Друг возился, вообще-то, с какими-то табелями, то и дело подсовываемыми ему старпомом, но пропустить представление с мумией он не мог. Это было достаточно забавно, смотреть, как мумия носится по кораблю, почему-то молча, а за ней носится врач тучного телосложения. Но с каждой прошедшей минутой, врач все сильнее уставал, и, в конце концов, задыхаясь, остановился, и как взмолился во весь голос, да на весь корабль: «Капитан Мугивара». Мумия подозрительно замерла и насторожилась, когда врач назвал мое прозвище. «Да уймите же его, это ваш гость. Если он не остановится, сутки работы Кракену в глотку. Он же только-только очнулся, только-только вышел из предкоматозного состояния. Я столько лекарств на него извел. Я что ли виноват, что ты ходячую отбивную на койке удержать не в состоянии?» По-доброму насмешливо поинтересовался Джоз. «Давно бы занялся тяжелой работой, глядишь, и ручки посильнее были бы, и этого шизика быстро сцапал бы», — ввернул и старпом корабля, поддакнув капитану. «Ага, я займусь, а потом вы будете смеяться, что я, из-за загрубевших рук, тонкие, ювелирные операции проводить не смогу», — обиженно проворчал врач. «Ничего, ничего, мой корабельный врач такие операции вообще копытцами проводит, и не жалуется на неудобства», — хмыкнул я. Врач еще более обиженно фыркнул. «Ну да, он был известен среди пиратов Эйса, ныне огненных пиратов, тем, что искренне считал себя непризнанным гением врачевания. Нет, доктором он действительно был отменным, хоть и не таким профессиональным, как Чоппер или Ло, но его полноватость часто мешала ему и лечить больных, и сражаться в бою. Потому над ним и не слишком обидно подтрунивали, надеясь, что он возьмется за ум и приведет себя в форму. Однако не это было главным в тот момент, а то, что мумия услышала мой голос, и тут же материализовалась буквально в шаге от меня. Она шатнулась и, небрежно ткнув в меня пальцем, произнесла: «Ты, что ты такое?» Мумия со знакомым мужским голосом качнулась еще раз, и из-под его бинтов на голове забавно выбились и встали, словно дозорные по стойке смирно, пряди ярко-рыжих волос. Таким образом, личность мумии была мною опознана. Нет, конечно, я и раньше подозревал. В конце концов, кому еще убегать от врача Джоза? Но все равно, Кит, ты ли это, дружище? — воскликнул я, наигранно обрадованно, под насмешки команды Джоза. Тебя не узнать, сменил амплуа, что ли? Мумия рыкнул гневно, но нападать отчего-то не спешил. Вместо этого покачнулся снова, будто едва стоял на ногах. Ах, да, он ведь и правда едва стоял на ногах, а ничего, от матросов ловко уворачивался. Не безнадежен, однако. Что ты такое? Я тебя спросил, — прорычал мой горе-союзничек, требуя ответов, видимо. Я раскрываться перед ним не спешил, а потому косил под дурачка. А, о чем ты? У тебя крылья, и хвост, и когти как у зверей. И крылья, хвост? — склонил я голову к плечу в напускном удивлении. У меня. Ты что, пока тут шарахался, у кого-то ром или сакэ угнал? И мне удалось спросить это серьезным голосом. Издеваешься, ублюдок? Снова покачнулся Юстас, бешено вращая глазами. Я смерил его удивленным взглядом и обратился к Джозу, немного испуганно. Дружище, у меня что, пока мы тут болтали, крылья за спиной выросли и хвост? И пакостливо хлопнул крыльями-то. Юстас отшатнулся, а вот Джоз легко понял мою игру. Да нет, я ничего подобного не вижу, — пожал плечами он, изображая недоумение. Сговорились, — холодно констатировал Кит, резко оборачиваясь к матросам с рыболовной сетью в руках, которые крались как раз с целью поймать сбежавшего пациента местного лазарета, и угрожающим голосом спросил у замерших пиратов: «И что, вы тоже не видите у этого ублюдка?» Он пренебрежительно кивнул в мою сторону, крыльев и хвоста. Матросики, Кажется, скорее от неожиданного вопроса и от угрозы в голосе, нежели догадавшись о шутке, уверенно замотали головами в знак согласия, мол, не видит. Кит, пылая кровожадностью, сделал шаг в их сторону, и я понял, что это и мой шанс. С тихим шелестом, крылья и хвост исчезли, под небольшим усилием моей воли. Так что когда Юстас снова обернулся ко мне, я был уже в человеческой форме. Он был так ошеломлен тем, что не увидел у меня подозрительных конечностей, что снова покачнулся. «Не понял», — растерянно пробормотал он. «Да у вас делирий, уважаемый», — вступился в игру и местный корабельный врач, с абсолютно серьезным выражением лица. «Бред или галлюцинации, ежели по-простому», — пояснил для тех, кто не в курсе, он. «Я на всякий случай запомнил, как думаю, и многие». «Квин», — обратился он к своему помощнику, — «мы с тобой, кажется, рановато больному дали лекарство от сотрясения мозга. Надо было проверить на отек или кровоизлияние. Боюсь, появление галлюцинаций свидетельствует о серьезном ухудшении клинической картины пациента, особенно его психического состояния. Я не псих», – истерично выкрикнул Кит так, будто в проблемах с психикой его подозревали многие и с очень давних пор. «Впрочем, это было неудивительно. Но ты видишь во мне неведомое существо», – заметил я с ехицей. Юстас мгновенно оказался возле меня и, схватив за лямки майки, попытался меня приподнять и, видимо, встряхнуть. Вот только силу не совсем здорового тела не рассчитал, и, если бы я не держался ногами за фальшборд, мы бы оба свалились в море. А так он всего лишь упал на меня и злобно зашипел. «За идиота меня держишь?» Я пожал плечами, отталкивая тушу союзника аккурат в сеть матросов, которые мгновенно скрутили пациента лазарета и уволокли, повинуясь указаниям судового врача. И стоило им скрыться за дверью, вся команда Джоза, включая его самого и исключая тех, кто при сцене не присутствовал, весело расхохотались. «Не доверяешь ему», — проницательно заметил Джоз, когда все успокоились и разошлись по делам. «Достаточно, чтобы показать крылья и хвост, но недостаточно, чтобы рассказывать о своей истинной сущности», — искренне ответил я. «Истинную сущность, я думаю, ты и брату не показал бы», — хмыкнув, заметил приятель. «Я, честно говоря, его не понял, потому и уточнил. Что ты имеешь в виду?» Джоз вздохнул, согнул ноги, подтягивая их к себе, и хлопнул по коленям, опираясь и вставая. «Я видел в деле вас двоих и сделал вывод, что вы слишком по-разному относитесь к своей природе. Я напрягся. Не нравился мне этот разговор, но друг, кажется, был намерен высказать мысль до конца. Эйс даже когда преображается, даже когда ярится, сдерживает ваши семейные наклонности. Забавно он обозвал кровожадность и жестокость. Но ты...» Он снова вздохнул. «Если уж ты разъярился, о спасении врагам можно и не мечтать. Им остается мечтать только о быстрой смерти. В такие моменты тебя сложно не бояться и сложно верить, что ты тот, за кого себя выдаешь». Я напрягся сильнее и прищурился. «Значит, вот как я смотрюсь со стороны, значит, вот что обо мне думают. Когда Эйс в ярости, все равно легко верится, что его крылья – всего лишь сила дьявольского фрукта. Но ты, нет, ты – демон. И это понимаешь нутром». Джоз постучал себя по груди в районе сердца. «Я обещал Зара, что больше не буду брать это в голову, но все-таки не мог не спросить. И ты доверяешь мне?» «Да», — усмехнулся друг, с силой хлопнув меня по плечу, отчего он и мгновенно онемело, а фальшборд подо мной жалобно скрипнул. «А знаешь почему?» Я отрицательно покачал головой. «Потому что ты нуждаешься в том, чтобы тебе верили. Иначе ты быстро станешь тем, кого все живые существа боятся подсознательно, даже не веря в ваше существование». Я выдохнул, не заметив, когда успел задержать дыхание, и позволил себе робкую благодарную улыбку. Джоз снова хмыкнул и мотнул головой в сторону камбуза. «Идем, дьявольское отродье, навестим твоего ущербного приятеля, а потом подкрепимся. Время обеднее». Хах, а забавно было наблюдать, как скрученного в смирительную рубашку с вшитыми нитями из кайросики кида кормили с ложечки. А именно этим мы и занимались после обеда. Хотя, думаю, Юстас мне еще долго будет припоминать такое издевательство над ним. И никаких больше приключений, как ни странно, со мной не стряслось. Просто Джоз вывел нас из акватории Кайда, а некоторое время спустя, Квиндиш со своими красивыми пиратами, ориентируясь на мою библ-карту, нашел нас. Тут мы с Кидом и распрощались с Джозом и его командой. Квиндиш сначала наорал на меня за то, что я рискнул его красотой ради рыжего уродца, потом записал мне в вину, что я слишком долго его вытаскивал. Но в итоге он выдохнул с облегчением и рассказал о том, что приключилось с ними. В общем, мой расчет оказался верен. Кайда, как обычно, не спешил топить сильных и достаточно известных пиратов, прежде, решив выяснить, с чего это они решили напасть на его территории, да еще и в таких стратегически важных для его империи местах. Пока ему не доложили о победе Кида с внешней помощью, пока он не получил отчет от разведчиков о странном поведении известной ему части моего флота, или о стычках моих людей с другими пиратами, пока не сложил картинку и не сделал верный вывод, каждый из нас успел сделать дело. Мой флот успел подорвать непоколебимость империи Кайда, а я успел вытащить Кида. А вот когда до царя зверей дошло, кто же это мутит воду вокруг него, моим пиратам пришлось несладко, и ведь им нужно было держаться. Печально, но хоть и потери были небольшими, как раз благодаря моим расчетам, но они все же были. Орлумп и Сай потеряли несколько кораблей из своих флотов. Итак, в целом на весь мой флот, несколько десятков погибших, в основном матросов, но были среди погибших и более старшие по званию. Разумеется, раненых было не меньше, и все равно я заключил, что мы отделались малой кровью, особенно учитывая, что, например, Бартоломео с командой очень настойчиво пытались взять в плен, и не удалось Кайда это сделать только благодаря вмешательству моей команды и Уилла, которые, видимо, узнав о том, что Йонка раскусил, кто все это затеял, решили подсобить своим. Ну, или Зара просто было мало драки с пиратами Линлин, и он решил поискать противников посерьезнее. В настоящее время все возвращались на базу. Кайда не стал никого преследовать, чтобы не оставлять беззащитным тыл, тем более разгромленные опорные точки его империи. Туда как раз Черная Борода метил, уже далеко не впервые. Не зря же я Макгая и Пазла отправил на территорию Тича. Внимание так привлекал к интересующим этого ублюдка событиям. И план сработал безупречно. Не все живы, не все здоровы, но большинство. И поставленные задачи мы выполнили все. Немного цинично, что ж, такова пиратская жизнь. О павших в бою мы не забудем. Главное, чтобы их смерти не были напрасными. Мои пираты тоже так думали. Кто-то из них, моих новых накамай, рассудил, что их капитану не помешает добротный корабль, потому что вести наверняка раненого Кида на моем мини-каное будет непросто. Ничего, это они мое каное недооценивали. Но все равно я был им очень признателен. Отдельно стоило упомянуть, что Юстас прекрасно слышал, как Кавендиш мне отчитывался, и нервно сжимал кулаки, понимая, что у него передо мной нешуточный долг. Ведь, фактически из-за того, что я решил его вытащить, несколько десятков моих подчиненных погибли. Правда, он совершенно не осознавал, что они погибли не потому, что я решил его спасти, а потому что решил убить нескольких тигров одним выстрелом. В таком случае, получив полный объем добычи, я должен был заплатить соответствующую цену. И да, если бы мы просто всем флотом напали на страну Вано, жертв, конечно, было бы в разы больше. А еще надо было видеть выражение лица моего союзника, когда он узнал, сколько пиратов состоит в моем флоте, сколько кораблей в моем распоряжении их прославленных капитанов, и сколько островов было уже в моем ведомстве. Последних было единицы, но Кит не мог похвастаться чем-то подобным. Да, что и говорить, а из всех сверхновых худшего поколения только я добился такого стремительного взлета. Да и вообще от худшего поколения осталось немного. Большинство подчинились кому-нибудь из Йонка, остальные подчинялись мне, как Зара, Бонита и Санджи, или были моими союзниками, как Ло и Кит, или подчиненными союзников, как, например, Киллер, первый помощник Юстаса. Из вольных сверхновых нашего поколения остался только я, сам Кит, Ло и Урок, то есть треть. Потому что Капони Бэк присоединился к пиратам Большой Мамочки, а Икс Дрейк присоединился к Кайда. Апу и Хокинс, судя по сообщению Юстаса, тоже присоединились к команде Царя Зверей. Или, по крайней мере, как-то с ним договорились, учитывая, что Кайда их освободил, а сопротивлявшегося Кида нет. И из всех худших только я обладал собственным флотом. Незадолго до прибытия на базу, пока ее еще не видно было, я с Кидом перенесся в штаб. Конечно же, чтобы он не знал ориентиров, да и вообще не знал, как попасть на мою базу. И, конечно, без вопросов и черной пиратской зависти не обошлось. Юстас понимал, что база мне досталась готовенькой, и что рыболюди на ней поселились с моего согласия. Горе союзничек был уверен, что эта папка мне отвоевал, или я еще каким-нибудь образом получил природный форт с замком и плодородными землями от предков. Я не спорил, ведь в каком-то смысле так и было, а остальных вопросов я избежал еще проще. Сдал брата Энн. В итоге две истерички были поглощены друг другом, а мы зло любовались, как огнегривая девчонка отчитывала Кида, а тот пытался оправдаться. Ну, а когда страсти улеглись, я отправился в риф, в полюбившееся мне местечко, в одну из смотровых площадок, где и солнце не так палило, потому что риф был над головой, но и свежо было, потому что через окно в рифе легко сквозил морской ветер. Из того же окна открывался чудесный вид на морскую даль, кажущуюся бесконечной. На смотровой площадке был установлен мною удобный диванный стол. Думалось там хорошо. Вот я и думал, размышляя над дальнейшими планами на жизнь. Пора было плыть за Накамало, на Зою, прихватив с собой Цезаря и самураев, чтобы последние нашли там своего друга. Потом Троффискидом, если договорятся, скорее всего, отправиться вытаскивать команду Юстаса. Думалось мне, помощь кого-то из моего флота им не помешает, а остальные найдут, чем заняться. Мне же предстояло воевать с Линлин. Это уже стало практически неизбежностью. У меня были претензии к ней, у нее были претензии ко мне. И хоть мои причины были не слишком существенны, они были. К тому же, я собирался отвоевать себе во флот Джимбе с его командой. Мамочке же я сильно насолить успел, так что она желала уже даже не моей смерти, а чтобы я мучился до конца своих дней, и причиной моих мучений была она и никто больше. И вот с одной стороны все в планах на будущее было ясно. Мое настоящее само рассказывало о том, что будет. Но был один неучтенный фактор – Кайда. И не просто Йонка царь зверей Кайда, а злой Йонка царь зверей Кайда. Он мог внести очень большие коррективы в мои планы. Он мог начать охоту на мой флот, или объявить высокие вознаграждения за головы капитанов моего флота, и это объявит охоту мирового уровня на моих Накама. Все еще был высок риск, что придется воевать одновременно с двумя Йонка, потому что Линлин явно не собиралась ждать, когда я приду к ней сам. Конечно, у меня было, что предложить Кайда за небольшую отсрочку нашего противостояния, но согласится ли он ждать, фактически подарив мне время и шанс подготовиться к войне с ним? Да, это был тот еще вопросик. И что делать, если он откажется? Кайда был не тем пиратом, который стал бы недооценивать даже самых мелких противников, а я уже успел ему показать себя. Воевать сначала с царем зверей, а потом с Линлин, не вариант. Потому что в этом случае, на фоне вражды со мной, Йонка могут договориться между собой. Большая мамочка-то не стала бы договариваться с Кайда, если бы тот предложил ей помощь в моем уничтожении, а вот Кайда рад был бы любой подмоге, потому что не дурак был. Он бы меня использовал как повод, чтобы заполучить рынок сбыта, например, оружие, в лице Линлин, ну или чтобы заполучить еще что-нибудь ему выгодное. Взобравшись на риф, я дышал соленым воздухом, просто глубоко дышал, и думал о том, какого кракена я обо всем об этом думаю. Это же мне так чертовски несвойственно. Несвойственно ломать голову над тем, что еще неизвестно, беспокоиться о том, что мне не подвластно. Ведь мы, команда Мугивар, всегда действовали исходя не из плана, а из обстоятельств, и импровизировали на ходу. Это был наш стиль жизни. Примерно в тот момент всплыл корабль Бартоломео в бухте у подводной арки в рифе, со сломанной фок-мачтой, побитым рангоутом, порванными парусами и такелажем, и, кажется, с пробоиной в левом борту, лишь совсем немного выше уровня воды, при сравнительно неглубокой осадке судна, что было опасно. Короче, зрелище было очень печальным, хотя и команда, кажется, держалась бодрячком. Конечно, в море случалось всякое, и моряки редко впадали в уныние от бед любых, кроме полного штиля. И все же, мы-то с командой, да еще Уиллом, Макгайм, Уайти и Пазлом привыкли импровизировать в сражениях, но могли ли на самом деле остальные, попав в непростые обстоятельства, позаботиться о себе? Вероятно, могли, иначе они не дошли бы до нового мира. Однако речь шла о войнах. Короче, сидел я и размышлял, то ли мне пора меняться и становиться серьезнее, то ли не стоит изменять себе. С одной стороны, я теперь был ответственен за целый флот, а с другой стороны, я и за команду-то редко взваливал на себя полную ответственность, ведь эту ответственность друг за друга и за общее имущество мы всегда несли вместе, командой. С одной стороны, изменений требовали обстоятельства, а с другой, быть может, Ко мне и присоединялись пираты добровольно, готовые последовать за моими безумными идеями даже в морскую бездну, как раз благодаря моему легкомысленному отношению к опасностям. И знаешь, Ник, что я решил? Я решил не меняться. Знаешь почему? Потому что, как капитан и друг, я искренне считал, что должен доверять людям, которые доверились мне. Я должен был верить, что они выкарабкаются даже из самых непростых передряг. Конечно, это не означало, что я мог бездумно бросать их в любой бой, не подстраховав. И все же это означало, что усложнять и омрачать себе жизнь, беспокоясь о том, чего может и не произойти, не стоит. Следом за клубом Барто прибыли мои Накома. Они, не распаковываясь, кинулись ко мне, уверенно ориентируясь на Зара. Непривычно было наблюдать, как народ идет за топографическим кретином, даже зная, что этот недостаток мы скомпенсировали. Однако торопливость, с которой они меня искали, говорила о том, что у них были важные, но личные для команды новости. Оказалось все просто. Большая мамочка решила в очередной раз поиграть в интриганку. Моего Санджи, третьего принца Джерма, собирались женить на одной из самых коварных дочерей Линлин. Всего-то, ха-ха, вот же карга. Ругнулся я на одну хитрозадую Йонка. Луффи, если она договорится с моим отцом, хотел предупредить меня Санджи, но я взмахнул рукой, призывая его к молчанию. Ничего не случится. Мамочка наверняка хочет Джерма вместе со всеми технологиями присвоить себе. Если она заполучит тебя, то заполучит и Джерма, а от твоего папаши, сестры, братьев и тебя, скорее всего, избавится. А зная о нашей преданности друг другу, она, таким образом, наверняка хочет и меня посадить на свой крючок. Знает ведь, что за твою жизнь и свободу я на многое пойду. Учитывая намечающуюся войнушку между нами, от которой не получится убежать, это хороший ход, покивал я, размышляя. Мысли неслись вскачь, как всегда в таких ситуациях. У твоего отца тоже наверняка есть злодейские планы по использованию Линлин в собственных целях, иначе он предложил бы в женихи ее дочери кого-нибудь из своих любимцев, а не тебя, мало того, что разочаровавшего его сына, так еще и сбежавшего. Он хочет отдать мамочке то, что ему самому не нужно, не жалко. Это подозрительно. Вот только, какие бы планы они ни строили, они остаются всего лишь планами без тебя в их руках. А ты, чертов завитушка, у нас, Зара, как только Накома до меня добрались, разлегся на рифе, спиной к нам, а потому никто не ожидал, что в разговор он вступит. А он меж тем говорил дело, можно сказать, у меня с языка сорвав мысль. Знал, как я думаю, зараза. Он слегка повернул голову и, глядя на Санджи через плечо, ухмыльнулся вызывающе. Им нужно не только нас поймать, но и одолеть тебя, слабака, и отбить у нас. Санджи сжал руки в кулаки, но, наверное, почти впервые не отреагировал на выпад. Только, судя по дергавшимся уголкам губ, он сдерживал наверняка идиотскую улыбку. «А мы не отдадим никому нашего самого лучшего в мире Кока», заявила Нами, улыбаясь. Когда все удивились, она пояснила, в чем ее выгода. «Иначе на всю Араву придется готовить мне. Я страшусь такой перспективы», она явственно передернулась, кинув уничижительный взгляд на нас всех. «Мол, только попробуйте упустить Санджи, будете жареных крыс жрать». Нами Суан жалобно проскулил наш командный любитель женщин, довольный как кот, нализавшийся сметаны. Кажется, дальше его можно было не поддерживать. Он уже пришел в себя. «Это все, если ты, конечно, не хочешь сам уйти к мамочке, скажем, ради нашего спасения», хитро улыбнулась и Робин, поддерживая подругу, и тоже прекрасно понимая ситуацию, «ради защиты нас от Линлин и Джерма». «Нет уж», отрицательно помотал головой Санджи, облегченно выдыхая и прикуривая сигарету. «Я обожаю вас, ублюдки. Вас мне больше нравится называть семьей, чем кого бы то ни было. И если нам все-таки придется разделиться, я вас дождусь», уверенно пообещал он. Тут уж мы все разулыбались и расслабились. И неважно, придется ли нам сражаться с союзными силами Линлин и Джерма, или со всем миром, закончил я, улыбнувшись легкомысленно. В конце концов, не впервые. Да, испытания на нашем пути становились все сложнее, враги, все сильнее, но и цель, мечта, была все ближе. Она как красная тряпка для быков, маячила где-то у горизонта, и перед глазами, и ради этой красной тряпки мы готовы были сшибать на пути все препятствия, зачастую и не замечая их. Глава 91. Капитанский эгоизм. Итак, наш курс лежал по направлению к Зое. Собирались недолго, долго решали, кому плыть. Флот свой я отпустил. Кто-то из них решил отдохнуть и восстановить здоровье, оставшись на базе, кто-то отправился в путь по своим делам. Как-то, видимо, уже приноровившись, я ловко и быстро утрясал их проблемы и решал вопросы, так что тут проблем не было. Проблемы были в ином. Кому плыть со мной к команде и кораблю Трофи? Основной состав команды плыл со мной однозначно. Еще самурайчики, которые по-прежнему собирали разбросанных по миру друзей. Цезарь, который мог пригодиться мне для планов против всех, оставался на базе. Я ведь мог забрать его в любой момент. Сам Трофи плыл за своей командой со мной однозначно. Кит, тоже. Он все-таки как-то уговорил Ло помочь ему вытащить его команду, а возвращаться в мой штаб братец тоже не собирался. Конечно, можно было его отправить с кем-то из моего флота, некоторые из которого согласились помочь моим союзникам. Но я, пожалуй, не доверял Юстасу или не был уверен в том, что он поладил бы с кем-то из моих командиров. Кинули бы его, с его-то норовом, за борт, а мне сказали бы, что несчастный случай. Пришлось взять его с собой. Но и это все, само собой и мирно. Но о, какую истерику устроила всем Юстас Энн, когда поняла, что я не собираюсь брать ее с собой, и ее брат, тоже. Кит посчитал, что на моем острове его сестрица в безопасности и попросил оставить ее. Мне было все равно. Крику было, когда она узнала о нашем совместном решении. Она оббежала всех женщин моего флота, пытаясь надавить им на жалость, сочувствие и понимание. Она, льстя, предлагая и угрожая, а когда это не имело толку, стоя на коленях, умоляла всех капитанов судов моего флота, чтобы повлияли на меня, или взяли ее с собой. Она проникала на корабли и пряталась, надеясь, что команда на корабле отплывет, не заметив ее. Глупая, не понимала, что ее легко почувствует любой обладатель даже слаборазвитой воли наблюдения. А у моих пиратов был строгий приказ: Сен на борту в море ни-ни. Да и, в общем-то, никому из моряков не хотелось брать на борт балласт и брать на себя ответственность за 12-летнюю вздорную девчонку. Так что ее вышвыривали на берег раз 15, но она продолжала попытки. Я смотрел на нее и видел в ней того мальчишку, который в гораздо более младшем возрасте уговаривал Шанкса взять его с собой. Теперь-то я понимал, почему он меня с собой не взял тогда. В итоге, чтобы Энн осталась на острове, нам с Кидом пришлось лично присматривать за ней, пока Санни, под командованием Зара, отплывал. А потом, когда он скрылся, за нами с Юстасом, с помощью браслета, с корабля переместился Усоп. Так что на корабль мы попали с помощью обратного действия браслета, и точно без истерички Энн. К тому же, это еще и обеспечивало безопасность штаба от вероломства ее братца. Кит, конечно, видел, как корабли покидают остров, проходя между двух скал странной формы, но принципа работы он не знал. Не знал, что в коралле есть подводный проход, а скалы натягивают воздушный пузырь на корабли. И говорить ему этого пока не стоило. Попал в штаб с помощью портала, также его и покинул. Второй проблемой стали особы королевских кровей в моей команде. И если с Санджи все было ясно, он был незаменимой частью основного состава команды, то с Виви и Фукабаши. Они желали плыть со мной, и я был не против. Но их разоблачение, как членов моей команды и особ королевских кровей, несло за собой неприятные и кровавые последствия. Фактически, они рисковали не собой, а своими семьями, своими королевствами. Узнай дозор или мировое правительство, что, например, принцесса Араба Стенифер Трививи, полноценный член команды худшего из худших, Мугивар и Луффи, тем более что и подозрения у них имелись, ее отца быстро бы свергли, а то и казнили за связи с пиратами, ее народ почувствовал бы себя обманутым, новый правитель вряд ли был бы благородным, и страна снова погрузилась бы в кровавый хаос. В итоге, получилось бы, что мы рисковали жизнями зря. Случай Фукабаши мало чем отличался. Плохо то, что и Виви и Фукабаши это понимали, но все равно готовы были рискнуть всем. Так что над их участием мы размышляли долго и всей командой, ни к чему не пришли. Но Фукабаши сумел меня убедить. Он сказал мне, что родиться с королевской кровью в жилах, значит родиться рабом долга своего рода перед народом. Сказал, что его кровь проклята, потому что он, как принц и, более того, первенец короля, не имеет права на свою жизнь, не имеет права на свободу. Когда Нептун отпускал его в мою команду, сказал Фукабаши, чтобы тот пожил хоть немного для себя, так, как ему хочется, пока у него была такая возможность. Потому что потом ее может не быть, и будь что будет. Когда Фукабашис чересчур серьезной миной это говорил, я смотрел в глаза своим самым первым накама, и видел, что слова о несвободе проняли их, это все и решило. К тому же, я и сам, как сын главы революционной армии, и племянник короля пиратов, знал, какими оковами сковывает родовая предрасположенность. Как Фукабаши родился принцем, будущим королем, так и я родился пиратом и демоном. И даже если бы я пожелал стать дозорным, и даже если бы добился высокой должности, мне бы все равно не доверяли, потому что моя кровь была словно выжженным на коже тавром, пират. И слишком многое в жизнях детей известных людей, таких как мы, зависело от предрассудков толпы, долго перед ней же или ответственностью за нее же. Так что Виви и Баши поплыли с нами, и на борту скопилось немыслимое до сих пор количество народу. 14 душ команды, включая меня, капитана, 2 капитана-союзника, еще 2 гостей-самураев и ребенок. Кару и Санни я не считал, хотя у моего корабля-то уж точно душа была и какая. Короче, во время принятия пищи, камбуз был занят достаточно плотно для нас, любителей простора, и я не раз задумывался о том, чтобы перенести обеды в аквариумную кают-компанию. Мы должны были добраться до Зои относительно быстро, и без приключений, но Мугивара и без приключений, это что-то чересчур сюрреалистичное даже для нас. Кайда просто не мог не ответить на мой выпад в его сторону, достаточно болезненный, чтобы просто не иметь права не обратить на него внимания. Объявил он на меня охоту, или пока еще нет, я не знал, но мой корабль он перехватил на пути к Зои от королевства Сиу, над первым из которых поднялся мой флаг, и где мы пополняли припасы на пути из штаба. Ну как перехватил? Просто Зарос Марса увидел корабль у горизонта, Усоп с помощью приближающих очков уточнил, что флаг корабля принадлежал Кайда. Мы с Марко внимательно всмотрелись в силуэт корабля и мгновенно, почти синхронно побелели. Флагман. Можно было бы дать бой, но с самураями и Кидом на борту, которых царь зверей разыскивал, а также со всеми моими планами на этих персонажей, сломя голову и окунаться в омут боя по самые уши, было, мягко говоря, глупо. За Накама и брата я не волновался, отбились бы, но вот отбиваться, еще и охраняя ценных союзников. А на флагмане царя зверей, разумеется, были сильнейшие члены его команды, ведь он меня не недооценивал. Нет, союзники тоже были сильны, но я был почти уверен, что недостаточно сильны для столь открытого противостояния с Йонка и его ближайшими Накама. Короче, я решил, что для столкновения время не пришло, и стоит дать дёру. Сначала мы использовали скачок, и оторвались от погони, но час спустя у линии горизонта флагман Кайда показался снова. Тогда я поднял туман, и мы снова использовали скачок. Не знаю почему, но это снова не помогло. Таким образом мы пытались оторваться и скрыться от погони, и продолжали это до тех пор, пока у нас не закончился основной запас скалы, на которой работало большинство автономных систем Солнца Тысячи Морей. Оставался только стратегический запас, и его тратить было нельзя. Мы хранили его на самый крайний, смертельно опасный случай. Кайда и встреча с ним таким случаем не были. Шансов отбиться от него было несколько, да и не все мы козыри исчерпали. Побег мог продолжаться и без системы экстренного побега. Правда, почему-то не все Накама понимали, зачем это нужно. «Капитан, объясни, почему мы убегаем?» Первой высказалась Бонита, недовольно надувшись. «Потому что Кайда не разговаривает с теми, кто этого, по его мнению, не заслуживает», вместо меня ответил Марко, скрестив руки на груди. «Разозливших его, он просто уничтожает. Если бы Кит с компанией не доказали бы ему, что они достойны внимания, Кайда бы их щадить не стал, и просто вырезал бы». «Точно», подхватил я мысль Марка. «Белоусовцы-то хорошо знали методы Кайда, ну и меня просветили. Кроме того, к бою с ним и его приближенными не готовы ни вы, ни я», хладнокровно, но и с досадой в голосе, констатировал я. «Нам нужна небольшая отсрочка. У меня есть, что предложить ему в обмен на время, но для этого нужно сначала доказать, что нас стоит слушать, что мы не мошки, которых проще поймать и раздавить. Мы вынудим его предложить нам условия». «Не проще ли доказать битвой?» – спросил Фукабаши. «И оказаться в тюрьме, как Кит с командой?» – скептично переспросила Робин. «Нас Кайда недооценивать, как этих придурков?» Я кивнул в сторону Юстаса, который шпильки даже не заметил, видимо, потому что свежи были воспоминания о мощи царя зверей, не станет. «Санджи он продаст Линлин, а нас по разным камерам распихают, со всеми предосторожностями, вроде кайросики, и, зная, какие у нас союзники, раз в 10 повысит безопасность. Я мысленно прикинул, что вообще и кайросики меня не удержат, а как, я юркну в тень, и на свободе, останется только команду вытащить. Но штаб Кайда, ни импилдаун, ни тюрьма, которая уже давно пугает лишь жестокостью к заключенным и названиям, но терять время на это не хотелось. Условия будет предлагать Кайда, а не мы, нахмурилась нами, видимо, силясь понять ход то ли моих мыслей, то ли мыслей Кайда. Зара тоже о чем-то напряженно думал, с прищуром глядя на меня, будто подозревая во вранье. А кто мы такие? Мы, как бы то ни было, новички, пожал плечами Санджи, прикуривая сигарету, очередную. Пусть и сверхновые, пусть и из худшего поколения, а он, Йонка, один из 4 королей самого опасного из морей, уже много лет, и сила, даже учитывая флот Луффи, была на его стороне, так же как и опыт. Некоторое время на палубе, где мы и обсуждали ситуацию, было слышно лишь шум моря. Я лениво посмотрел на небо. В одной из сторон света собирались низкие штормовые тучи. Когда ты стал таким предусмотрительным и сдержанным, Луффи? Вдруг оборвал тишину мой старпом. Не вешай нам лапшу на уши. Говоришь ты правильно, но не то, что думаешь, Зара. Склонил я голову к плечу, с удивлением покосившись на лучшего друга. Что он имел в виду? Взгляд он поймал и закатил глаза, криво усмехаясь. Мой капитан жуткий собственник и эгоист. Ты торопишься к Лин-Лин, и хотя начинать с нее действительно проще, но мы могли бы поднапрячься и мысленной импровизацией, потому что всегда следовали за твоим эгоизмом. Даже если импровизация просчитана мною, ехидно и весело переспросил я, не задумывался об этом, если честно. И действительно, почему же я так гнался к Лин-Лин? Явно ведь не только из-за амбиций, но тогда из-за чего? Ладно, мы торопимся из-за Санджи. На Кайда сейчас не решился бы напасть никто кроме нас. Даже Тичи тот осознал, что от царя зверей зубы сломает, ведь он не добросердечный белоус. А вот Лин-Лин, ее положение, несмотря на бравады, наиболее шаткое, и это понимаю не я один. На нее нацелились многие. Но главное это то, что на фоне этого союза, который Лин-Лин собралась заключать с Джерма 66 благодаря помолвке, она наиболее уязвима. К ее островам стягиваются силы. Бормотал я себе под нос невесть что. Нет, это, конечно, были причины, но явно не те, что двигали мною. Накама это понимали, чуть не хором обрывая меня. Луффи, да, если короче, то я не хочу, чтобы нас кто-то опередил, ведь неизвестно, что случится, если на место Лин-Лин придет кто-то иной, у кого не хватит сил удержать за собой ее акваторию и звание Йонка. В мире начнется неразбериха, и она нам, вопреки ожиданиям, не на руку. Если же Лин-Лин устоит, то она непременно заполучит себе армию Джерма, а значит, станет сильнее и недоступнее. Тогда самым уязвимым станет Эйс, в силу своей горячности. То есть нужно помешать ей заполучить армию, и сокрушить до того, как это сделает кто-то другой. Задумчиво спросила Моня, наверное, впервые подавая голос в подобных обсуждениях. Она мою попытку увильнуть от ответа, пока я размышлял над собственными причинами, восприняла всерьез. Плохо еще меня знала, наивная бедняжка. А при чем здесь Санджи? Названный выдохнул сигаретный дым из легких, не глядя, впервые на моей памяти выбросил недокуренную сигарету в море и, запрокинув голову к небу, признался. Они меня заживо похоронили, рассказав всем о моей гибели и заперев в тюрьме. Я для них не существовал много лет, а теперь они решили воспользоваться мною. Он сжал руки в кулаки и упрямо посмотрел мне в глаза. Какими бы ни были их цели, я не позволю использовать не то что себя, а даже просто мое имя для грязных дел, и тем более имя нашей команды. И это основная причина, почему мы торопимся к Лин-Лин. Вдруг понял я свои причины. Я хочу, чтобы мой кок принадлежал только мне, и не позволю никому кроме Накама, команды плавучего ресторана Баратти и его собственной мечты занимать его мысли. Накама, особенно те, которых я притащил из Истблю, переглянулись и захохотали. Ну вот, другое дело, выдохнул до момента, когда я признался в причинах, напряженный Усоп. Я уж было подумал, что ты совсем изменился. И я понял, что кем бы мы все ни стали, как бы мы ни повзрослели, сколько бы всяких приключений и опасностей ни пережили, а все равно мы остались той самой безбашенной командой, какой покинули Истблю. Мы по-прежнему готовы были выбирать путь лишь по мимолетной прихоти, и слов «надо», «должен» для нас не существовало. «Вы самые странные накома, которых я только мог найти в целом мире», — выдохнул я, с идиотской, но искренней улыбкой до ушей. «Мы странные не больше, чем ты, капитан», — почти синхронно откликнулась команда. «И все было бы замечательно, но Кайда за время обсуждения планов никуда не делся, и это было полноценной проблемой. Вот как он нашел нас после прыжков в густом тумане. Сан не прыгал на приличное расстояние, и мог за один скачок скрыться у горизонта от преследователей. Мы делали несколько скачков и меняли курс, но он все равно нас находил. Варианта ответа на вопрос приходило мне на ум только два. Либо у Кайда на корабле был кто-то, кто с помощью каких-то способностей мог отследить кого угодно где угодно, либо на Санне был предатель, но последнего просто не могло быть. Душа корабля обычно предупреждала меня о нежелательных пассажирах, а среди команды и гостей подозревать было некого, или было кого. Я задумчиво смотрел на Кида. Тот провел в плену слишком долго, и вполне мог о чем-нибудь договориться с Йонко. Я с подозрением смотрел и на самураев, хоть они и кичились преданностью, но и среди них вполне мог затесаться шпион Кайда, чтобы, притворяясь союзником, выяснить все секреты, а заодно и вычислить месторасположение всех врагов царя зверей, то есть самураев, не принявших его в качестве своего сёгуна. Почему-то все крупные силы мира охотились за панеглифами, которые искала и моя язва, чтобы узнать об истории. Почему-то все верили, что именно эти древние каменюки, принадлежавшие неизвестной цивилизации, могли содержать в себе ключ от всех тайн мира. Кто-то, как моя Робин, были просто уверены, что на них записана история. Тенерьюбита вот, тоже страшно боялись, что там записана история о том, какими подлыми путями и сколькими пинтами пролитой крови их предки пришли к власти. Кто-то, как Кайда, думал, что они содержат сведения о древнем оружии. Кто-то, как Линлин, был уверен, что только с помощью панеглифов можно найти дорогу к Рафтелю, а значит, и королем пиратов можно было стать лишь с их помощью. Мировое правительство разделялось во мнениях, и кто-то из них считал, как Кайда, что панеглифы скрывают ключи к оружию неизвестной цивилизации, кто-то болтал о скрытой истории, а кто-то втайне надеялся, что на каменюках содержится знание о том, как уничтожить нас, клан Д, и все охотились за ними с переменным успехом. А семья Мамоноски могла создать панеглиф, то есть за ним шла охота тоже. И мою Робин и Захары, последнюю из ученых, способных читать панеглифы, тоже, наверняка, хотели бы заполучить себе многие. Символично, что они плыли на моем корабле, корабле будущего короля пиратов, к которому их привела сама жизнь. К чему я это, Ник? К тому, что среди окружения Мамоноски мог быть шпион Кайда. И все-таки я решил не спешить с выводами. Тем более, что так решили и мои накома, ни с кем ничего не обсудив, но косясь и на Кида, и на жителей страны Вано. Пока мы наблюдали, с утроенной бдительностью, и ждали. Новую попытку оторваться от преследователей я решил предпринять, используя штормовые тучи. Подтянуть их поближе, чтоб висели над нами, было дело плевым. Они были нужны для конспирации, чтобы кто не в курсе, не понял, что стихийное бедствие было вызвано искусственно. Ну, а дальше только дело техники. Демону шторма создать шторм. Всего-то нужно было понимать физику таких явлений, и, управляя водой и воздухом, а также грозой и холодным спектром температур, сформировать нужную ситуацию. Пришлось, правда, немного попросить нами подсобить с горячим воздухом, чтобы шторм, а точнее тайфун, был помощнее. Все-таки именно под его прикрытием я собирался смыться от царя зверей. Выматывающе и энергозатратно, но эффективно, как я думал. План был прост. Спровоцировав резкое возникновение шторма, сделать вид, что мы в опасной близости, а потом, что мы и вовсе попали в буйство стихии, на деле же тихо, с помощью моих демонических способностей, пройти сквозь тайфун прямиком в его спокойный и тихий центр, в око бури, и передвигаясь в центре, в окружении непроходимой ни для кого, кроме демона, стены воды и ветра, спокойно переместиться вместе со штормом достаточно далеко, чтобы Кайда нас не нашел. Конечно, стихию придется поддерживать, и неизвестно, кто раньше истощится, я или ураган. Я думал, что ураган, потому что я, на всякий случай, должен был сохранить силы для боя. Ну, чтобы отвлечь противников от накома, давая им возможность скрыться. Это означало, что придется шторм спустить с поводка, позволяя ему идти куда захочется. Тогда он рано или поздно себя исчерпает, и наша защитная стена исчезнет. Но это было еще одной причиной для того, чтобы создать как можно более мощный тайфун. Да, нам, а точнее мне, предстояла нелегкая работенка. Нам предстоял эпичный побег. Глава 92. Эпичный побег. Шторм разыгрался не на шутку. Нет, не шторм, настоящий морской тайфун. И мы были в самом его эпицентре, там, где было тихо и спокойно, и где над головой продолжало светить солнце. Вокруг же царил хаос, ветер поднимал в небо толщу воды вместе с рыбой и даже небольшими морскими королями, закручивая ее к низким грозовым тучам. Мелкая кисия брызг этого поистине ужасающего мощью явления долетала даже до нас. От рева ветра и воды закладывало уши, но отголоски грома, которые мы слышали усиленными водой, пробивались даже сквозь этот шум. Да и вспышки молний были хорошо видны. Они просвечивали тайфун насквозь, благодаря чему мы и видели тени морских чудовищ. Я смотрел на капитана, и мне лишь с трудом верилось, что это стихийное бедствие мог вызвать тот паренек в шляпе. Казалось, он просто с любопытством смотрит на шторм, но я видел и сосредоточенный взгляд, и напряженность в позе. Быть может, такие ужасающие фокусы даже демону шторма давались нелегко. И зря Луффи научил меня чувствовать воздух и его движение, потому что даже у меня волосы вставали дыбом, и сердце замирало от ощущения страшного стихийного бедствия. Думаю, я не смог бы сражаться в таких условиях, потому что постоянно отвлекался бы на шторм. И успокаивало лишь то, что это тайфун, эта круговая стена защищала нас от царя зверей, а монстр, создавший ее, был нашим капитаном. И очень уж мне было любопытно, что обо всем об этом думал Кайда. Конечно, о природе Луффи он не знал, но вряд ли подумал, что вовремя образовавшийся для нас тайфун был случайным явлением нового мира Гранд Лайн. Луффи, а мы не наскочим на рифы, или какой-нибудь остров, несколько неуверенно спросил Фукабаши. Честно говоря, хотелось съездить ему в морду за то, что отвлекает капитана неуместными вопросами. А с другой стороны, вопрос его звучал логично. Следуя в тайфуне неизвестным курсом, мы вполне могли нарваться на что-нибудь, ведь было известно много случаев, когда такие бури сходили на берег. А куда кораблю деваться из ока бури? Фукабаши просто плохо еще знал Луффи. Твой ураган – защита. Но в его центре мы и сами как в ловушке. К удивлению многих, Кэп отвлекся легко. Не парься, Баши, пока я с вами, ветер нам не страшен. Беззаботная улыбка, такая, как во времена нашего знакомства, искренняя и неимоверно широкая, появилась у капитана на лице. Я хмыкнул, глядя на то, как легко Луффи отвлек команду и гостей от мрачных мыслей, ведь его заражающая улыбка как всегда внушала оптимизм и заставляла улыбаться в ответ. Сдержались только капитаны и мы с Марко. Мы втроем с Ло просто знали коварство этой вполне себе искренней улыбки, а Кит, кажется, был слишком горд и заносчив, чтобы улыбнуться, тем более в ответ ни до союзнику, ни до сопернику. Кит вообще, находясь на нашем санне, нервничал. Косо поглядывал то на Луффи, то на Ло, то на нас, бурчал себе под нос часто, делал вид, что не замечал странностей команды и капитана с братом тогда, когда наши заскоки не могли не вызвать вопросов. Мы тихо плыли под рев ветра и моря. Капитан не сходил с палубы, зорко наблюдая за всеми изменениями в шторме. Вопреки обыкновению он не ел, и даже не просил ему ничего принести, а когда стемнело, вообще встал за штурвал лично, с явным намерением не спать всю ночь. Видать, я был прав, и не так-то легко было контролировать стихию. Перед тем, как уйти спать, наш завитушка притащил капитану целый поднос разнообразного мяса и небольшую бочку с чем-то, с чаем, скорее всего. При этом Ирокок потребовал от Луффи съесть все, потому что как наш кок он не имел права оставить капитана голодным. Пафосный ублюдок, но его мотивы я понимал. Я все равно не уснул бы в таких условиях, так что вскоре присоединился к бдениям капитана. Мы долго молчали. Я делал вид, что дремал, но вообще наблюдал за Луффи. Это было интересно, когда на палубе не было никого, ни своих, ни посторонних. Только тогда он позволял себе расслабиться и, тихо поглаживая штурвал, разговаривал с Санни, прося его потерпеть или подождать, или же, например, ослабить шкоты, или же подтянуть их. И корабль отвечал, слушался. Это вообще было дико, странно и интересно. Я понимал, что такой живой корабль, построенный мечтателем для исполнения мечты, мог достаться только нам, мечтателям, безумным и бесстрашным в своих стремлениях. Мы все, вся команда, даже новички, время от времени слышали его голос. Корабль помогал нам, как мог, как настоящий Накома. Но слушался он таким удивительным образом только капитана, что было вполне логично. Сейчас это было как нельзя более вовремя. Все вымотались за время погони Кайда за нами. Всем нужен был отдых. И пока Луффи был на стреме, действительно можно было расслабиться даже в новом мире Гранд Лайн. Зара, отвлек меня от мыслей Кэп. Мне не до этого было, но ты следил, как команда. Сути вопроса я понял не сразу, но понял и пожал плечами.